а много нас потому, что мы два раза на дню спать ложимся, только ты и всего. Разве вот что следует взять в предмет? Нужно блюсти свой внешний вид, поскольку на Западе и встречают по одежке, и провожают по одежке, а не как заведено в нашей нации по уму. Мы же точно нарочно то запустим по бульвару капуцинов башкирскую конницу в остроконечных шапках, отороченных мехом, с колчанами за спиной, и француженки делаются как без чувств. То среди офицеров Красной Армии пойдет мода на предлинные кожаные козырьки к форменным фуражкам, и Берлин бледнеет от угрюмой композиции из обтерханных шинелей, обмоток и предлинных кожаных козырьков. В остальном же, главным образом по линии человечности, мы высокопросвещенная нация, потому что у нас каждый встречный старичок — отец, а каждая встречная старушка — мать. Потому что случайный попутчик может такого о себе порассказать, чего из него не вытянешь и под пыткой, потому что мы последний народ в Европе, который еще читает книжки и способен отвлеченно поговорить. Мы недобродушны, это правда. Но откуда же нам было набраться добродушия, если еще 20 лет назад русак легко мог угодить в места не столь отдаленные за язвительный анекдот? Это нас по европейскому счету много, а по-настоящему нас мало. Нас так катастрофически мало на ту прорву земли, которую мы под себя подмяли, что именно от безлюдья идут и наша бедность, и все социально-экономические нестроения, и гегемония дурака. То, что империи имеют свойство мало-помалу расширяться за счет колонизации сопредельных или, напротив, очень отдаленных земель, процесс, что называется, объективный, то есть независящий от амбиций и воли отдельных лиц. Солнце светит, дождик идет, империи расширяются, и, следовательно, все претензии к объективности процесса, зачем они расширяются, если дело неизбежно закончится распадом, и метрополия останется при своих. Или исторический процесс, точно сродни жизни человеческой, несокрушимо безмолвный в ответ на все наши вопросы, которая потому и представляется нам бессмысленной, причем бессмысленность ее простирается до того, что мы вынуждены угомониться на такой формуле. Жить значит 60-70 лет, наслаждаться феноменом личного бытия. Тем не менее, временами тревожит мысль. Но зачем нам понадобилось разбухать за счет территориальных приобретений на Западе и Востоке? Что мы потеряли в Сибири, на Кавказе, в Закавказье, Средней Азии и прочее? Если загодя было ясно, что выгоды от этой экспансии гадательны, а разного рода неудобств потом будет не сосчитать. Ведь рынки сбыта и глобальные амбиции Великобритании — это теперь геополитические химеры, а настоящие последствия имперской стратегии мы расхлебываем поднесь. Первое, нас гибельно мало на необъятную территорию российского государства, и мы физически не в состоянии ее освоить и привести в надлежащий вид. Почему у нас не проезжие дороги и убогая производительность труда? Почему годами паруют угодья, и у провинциальных городов такой вид, точно на прошлой неделе, Мамай прошел? Потому что народу нет, простора на целую планету, а народонаселение сравнительно кот наплакал, помочки уха на километр. Легко себе представить, в каком запустении прозябала бы Швейцарская конфедерация, если бы ее населяли 1500 душ швейцарцев. Немногим сложнее себе представить, какой процветающей и ухоженной страной была бы Россия, если бы Создатель благословил нас швейцарской плотностью населения на единицу площади, которую можно сравнить с плотностью праздно шатающихся по Тверской. Или, напротив, только гадить будут больше, а проку от этого многолюдства не увидать. Второе. Если народы, населяющие империю, не объединяет какая-нибудь притягательная затея, как то коммунистическое строительство или коммерция за счет ближнего, то такой империи рано или поздно не сдобровать, ибо в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. То есть национальные особенности этих народов, верование, культурный запас, системы предрассудков, наконец, уровень общественного развития настолько разнится между собой, что им лучше всего заблаговременно разойтись. Иначе неизбежны злые международные контры, перетекающие в резню. Или, вернее, так. Можно и вместе лямку тянуть, а можно и поврось, смотря по тому, что в настоящий исторический момент способствует благополучию простого труженика.